Резеда сочувственно сжимала мою руку, но благоразумно помалкивала, ведь и на ней была форма. На палубе ревел ветер, дыхание перехватывало, но дождь вроде бы прекратился. Капитан Тыквот, давясь сигарным дымом и с отвращением плюясь, неутомимо раздавал приказания. Наша компания перебралась на нос корабля. Пан Клякса выставил бороду вперед, положил подзорную трубу на плечо Алоизе и пристально вгляделся вдаль. Сначала он бормотал что-то невразумительное, а потом стал произносить короткие, обрывистые фразы. «Любопытно. Ничего не понимаю. Острова двойников нет. Просто нет. Но моя карта не может ошибаться. Произошло что-то невероятное. Сейчас, сейчас, глазам своим не верю. Вот плавает верхушка острова. Одна верхушка и больше ничего. Похоже, циклон разломил остров по горизонтали. Верхушка с домом уцелела и теперь плавает на поверхности, словно блюдце. Алоизе, прикажи усилить свет прожекторов. Ага, вижу, вижу, дом и сад. Надо пустить ракеты. Быстрей, быстрей!» Алоизе послал Зызика к капитану с приказом, и вскоре в небо взлетели три ослепительно яркие ракеты государственных цветов Адакатурады — желтая, красная и зеленая. Пан Клякса протер стекло подзорной трубы и всмотрелся еще пристальнее. «Есть, есть!» — радостно закричал он. «Перед домом женщина! Эльта Мультифлора! А рядом две черные собаки! Честное слово, это пуделя!» Алоизе не стал слушать продолжение репортажа пана Кляксы и длинными скачками помчался к капитану. Мы подошли к качавшейся на волнах вершине острова так близко, что освещенный прожекторами четырехугольник дома можно было бы разглядеть даже без бинокля. Корабль развернулся левым бортом, затрясся, задрожал и встал на месте, отважно сражаясь с ураганом и налетавшими один за другим взбесившимися валами. Не прошло и двух минут, как на воду была спущена шлюпка, в которой отправились за Мультифлорой 12 матросов, и Зызик в том числе. Несмотря на их сверхчеловеческие старания, борьба со стихией оказалась бесплодной. Из ревущей пучины взлетали горы воды, обрушиваясь на лодку бесчисленными водопадами и стремясь уничтожить ее вместе с ее отважным экипажем. Капитан дал команду возвращаться, но тут внезапный порыв ветра швырнул шлюпку о корпус корабля и раздробил ее в щепки. Раздался сигнал тревоги «Человек за бортом!» В море посыпались спасательные круги, матросы суетились, как муравьи, пытаясь помочь попавшим в беду товарищам. И тут приплыли привлеченные легкой поживой акулы. Положение с каждой минутой становилось все более угрожающим. Экипаж удвоил свои усилия. Наконец удалось выловить всех матросов, и только Зызика волны отбросили слишком далеко от корабля. «Он погибнет!» — ломая руки, восклицала Резеда. «Спасите его, там акулы!» Но даже пан Клякса беспомощно опустил руки, а в глазах его застыл ужас. Броситься на помощь Зызику не отважился ни один матрос. И тогда первый адмирал флота одним прыжком перескочил через поручни и в чем был? В белом кителе, подпоясанном большой лентой петуха со звездой. В том и бросился в пенящуюся пучину океана. Его механические конечности работали с молниеносной быстротой и идеальной четкостью. За десяток грибков, добравшись до Зызика, он несколькими ударами кулака, словно железной булавой, оглушил нападавших акул, и не успели мы опомниться, как Алоизе уже поднимался по веревочной лестнице, держа в руках едва живого юношу. Мы устроили Алоизе громкую овацию, а пан Клякса обнял его со слезами на глазах и сказал: «Милый Алоизе, ты истинное творение рук моих. Дамы и господа, да здравствует министрон Алоизе Трон, первый адмирал флота!» «Ура!» — крикнул вместе с нами экипаж корабля. а Вероник громче всех.